«Но наши дела не так хороши, капитан», — сказал Карма, который, отойдя от окна, склонился над отверстием. «Слышите грохот, который испанцы производят в коридоре?» «Ну, иди поддержи своих товарищей, Карма, а мне хватит и яры. Думаю, они нуждаются во мне», — быстро заряжая ружье, сказал флебустьер. «Первый испанец, которого я увижу, может считать себя мертвым». В то время как Карма бросился на помощь своим товарищам, которым приходилось туго из-за яростных атак испанцев, сражение в бухте принимало все более ожесточенный характер. Несмотря на страшные залпы флебустьерского корабля и тяжелые потери, шлюпки упорно шли на абордаж, поддерживая постоянный оружейный огонь и воодушевляя себя оглушительными криками. Уже три из них, разбитые снарядами, пошли ко дну, но других это не остановило. Они расположились полукругом, чтобы причалить к кораблю с разных сторон, и гребли, что есть мочи, чтобы быстрее добраться до борта судна и сделаться вне досягаемости его палубных орудий. Форт, который господствовал над южной частью маленькой бухты, тоже не оставался в бездействии, и хотя его гарнизон располагал всего несколькими небольшими орудиями, он яростно гремел, посылая снаряды в сторону судна. Несмотря на эту двойную атаку, флебустьерский корабль и не думал отступать, все так же прочно держась на своих якорях. Он покрывался дымом и пламенем, отвечая огнем на огонь противника, а матросы на палубе обстреливали шлюпки из ружей, стараясь бить в первую очередь по гребцам. Опершись о подоконник, черный корсар неотрывно следил за всеми перипетиями сражения. Казалось, он уже не испытывает боли, переводя горящий взгляд то на форт, то на шлюпки и в неистовстве грозя им кулаком. «Смелее, ребята!» — кричал он. «Огонь! По той шлюпке справа! Так, так, хорошо! Их всего пять осталось! Огонь по форту! Крушите его бастионы! Взрывайте его орудия! Огонь! Еще раз огонь!» «Сеньор, не волнуйтесь так!» — уговаривала его Яра, тщетно пытаясь усадить в кресло. «Подумайте о своих ранах!» Но, взволнованный открывшейся перед ним картиной, черный корсар не слышал ее. Казалось, он вовсе забыл о девушке. Весь там, на рейде, где продолжалось сражение, он вслух подбадривал своих матросов, указывал им на опасность, укоряя одних, воодушевляя других, точно находился на палубе корабля, и они могли слышать его голос. Он забыл даже о Моко, Ван Штиллере и Карма, которые ожесточенно бились с испанцами в коридоре. Он казался помешанным в этот момент. Проклятие! Внезапно сорвалось с его губ. Несмотря на разящие залпы флебустьерского корабля, трем шлюпкам все же удалось добраться до него. Они были уже вне досягаемости его артиллерии, а в это время за длинным полуостровом, закрывающим бухту, неожиданно показались высокие мачты двух кораблей. «Сеньор!» — закричала Яра, тоже заметившая эти суда. «Смотрите, они нападут на него!» С искаженным лицом корсар отпрянул от окна, и в это время в комнату ворвались Карма, Моко и Гамбуржец. Они запыхались, тяжело дышали и были покрыты порохом от выстрелов. У Ван Штиллера было к тому же окровавленное лицо. Казалось, он получил рану в голову.